Но вот под прикрытием сообщения ТАСС советские генералы, штабы, войска покидают внутренние военные округа. И даже исключительное положение Московского военного округа не спасло его от этой участи. Все войска округа были переданы на усиление первого стратегического эшелона и 20-й армии второго стратегического эшелона. Все запасы вооружения, боеприпасов, имущества из Московского военного округа были отправлены на западные границы. После этого настала очередь и командования. Ясно, что генерал Тюленев в тот момент имел очень высокое звание и пользовался у Сталина особым доверием, чтобы просто командовать армией. Решением Политбюро в присутствии Сталина Тюленев назначается командующим Южным фронтом. Убывая туда, он забрал весь штаб Московского военного округа во главе с генерал-майором Шишениным. Состав Южного фронта нам уже знаком. 9-я сверхударная и 18-я горная ударная армии, 9-й особый стрелковый и 3-й воздушно-десантный корпуса авиации фронта. Решение преобразовать управление и штаб Московского военного округа в управление Южного фронта и перебросить их в Винницу было принято 21 июня 1941 года. Но есть достаточно сведений, что для офицеров штаба это решение не было неожиданным. Более того, многие отделы штаба в этот момент уже были в районе румынских границ. Вот, например, генерал-майор Осипенко, заместитель командующего ВВС МВО, в начале июня 1941 года уже находился на румынской границе. Командование и штаб Московского округа убыли в Винницу, по существу бросив столичный округ, не передавая дел никому, так как взамен убывающих командиров никто не был назначен. Неужели и Московский военный округ остался без военного руководства? Да, правда, уже после нападения Германии 26 июня 1941 года в командование округом вступил генерал-лейтенант Артемьев. Ордена Ленина, Московский военный округ, страница 204. Формально кто-то тут есть, а фактически никого. Артемьев не военный, он чекист. Должность, с которой он пришел в Московский военный округ, начальник управления оперативных войск НКВД. В июле Сталин назначил и члена военного совета Московского военного округа, это дивизионный комиссар войск НКВД, в последующем генерал-лейтенант Телегин. Это тоже чекист, чистых кровей, служивший раньше в частях ОСНАС во время Великой Чистки, политический комиссар Московского округа внутренних войск НКВД. Затем у него некий ответственный пост в центральном аппарате НКВД. Удивительная вещь. Даже во времена Великой Чистки военные округа оставались военными. Теперь Московский округ НКВД от Московского военного округа ничем не отличается. Теоретически Московский военный округ существует, но в Москве боевых частей Красной армии нет. Есть только две дивизии НКВД и 25 отдельных истребительных батальонов тоже НКВД. Генерал-лейтенант Телегин вспоминает, что в момент, когда в штаб Московского военного округа пришли новые люди, то есть чекисты, многие отделы штаба были резко ослаблены, а важнейших, без которых военный округ не может существовать, оперативного и разведывательного, вообще не было. Новые люди плохо понимали военную специфику. Им пришлось потратить немало сил и времени на ознакомление с состоянием округа, его задачами и возможностями. Итак, Под прикрытием сообщения ТАСС военные командиры высших рангов во главе армии и один даже во главе штаба фронта тайно перебрасываются к германским границам, бросив на произвол судьбы и НКВД все внутренние военные округа.